Глава 16. Что-то отдать, что-то приобрести. «Ну вот, начинается», — подумала Рита. «Одного пусть и ремонт делать, и вроде-то по правилам. Вторую, чтоб на первый взгляд тоже пользу принесла, но оплату она хочет не деньгами, а как-то иначе». Почему-то Рите начали вспоминаться какие-то сказки, где ни в коем случае нельзя было соглашаться на условия волшебных существ. Есть их пищу, пить их питье, ночевать под их крышей. Но ее-то притащили сюда, не спросясь, и ночь под крышей она провела, не приходя в сознание. И потом ела, пила и все другое делала, что надо. И что теперь? Теперь надо смотреть проблеме в лицо. Или не проблеме. Рита не могла сказать толком ничего о ценностях этого дома, потому что шли только лишь четвертые сутки ее пребывания здесь. И она успела пересмотреть малую часть имеющихся в доме предметов. С одной стороны, что легко досталось, легко и отдать. Но вдруг нельзя? Вдруг потом без этого будет сложно или невозможно? Вдруг какой-нибудь важный механизм разладится? «Я вижу сомнения на вашем лице, дорогая моя. Скажите, что поможет их разрешить?» Старая дама смотрела участливо. «Мы можем спросить Валентина». «Да, пожалуйста», — Рита высунулась в коридор. «Валик, иди сюда». Топоток лапок, Валентин появляется в виде кота, но тут же становится человеком. «Да, госпожа Маргарита, я слушаю вас». «Госпожа Фонтен хочет за работу какие-то предметы из этого дома». «Я предполагал такой вариант. Какие же?» «Да, госпожа Фонтен, какие же?» — повторила за Валентином Рита. «Веер королевы Аделаиды и ножницы матушки Элеоноры», — с поклоном сказала госпожа Фонтен. «Что?» — вытаращилась Рита. «Она-то знать не знала ни про какую королеву Аделаиду и про матушку Элеонору тоже». «Веер я понимаю», — по-деловому кивнул Валентин. «Строго говоря, он никогда не принадлежал этому дому, он здесь только хранился. И раз вы, госпожа Анна, знаете о нем, то сможете и забрать, если будет на то воля госпожи Маргариты. А про ножницы я не знаю». «Они должны быть где-то здесь», — сказала госпожа Фонтен. «И если бы мы нашли их, то это бы изрядно облегчило мне работу». «И как они выглядят, эти ваши ножницы? Размер, цвет?» — хмуро поинтересовалась Рита. «Может быть, они ей и не нужны вовсе, эти ножницы, но попробуйте-ка убедите фондовика отдать что-нибудь, что он уже подгреб себе своими загребущими ручками, или хотя бы решил, что подгреб». «Золотые, не более ладони в длину», — ответила госпожа Фонтен. Рита задумалась. С одной стороны, еще 5 дней назад она и знать не знала об этом доме, а о ножницах услышала вообще вот только что. И почему же ее скребет ощущение неправильности происходящего? «Понимаете, госпожа Фонтен, и ты, Валя, тоже. Мне сложно распоряжаться предметами, которые все считают моими, но я сама их и в руках-то не держала ни разу», — сказала она. «Мне никто не дал описи всего, что содержится в доме. Что это, для чего служит, когда бытовало, почему вышло из употребления, как попало в дом, кому принадлежало. Возможно, имея все эти сведения, я бы смогла более правильно распорядиться всем тем, что оказалось в сфере моей ответственности. Но пока я главным образом мою и чищу, и моя главная мысль, что мою я недостаточно чисто и шевелюсь недостаточно быстро. И вот еще один довод, подтверждающий то, что шевелюсь я недостаточно быстро. По-хорошему, мне нужно знать больше обо всем том, что есть в доме, потому что приходят люди, которые знают больше и что-то хотят. Они хотят не просто так, а в уплату за большой объем работы, для меня же. Но простите меня все, я совершенно не уверена в том, что оплата соответствует работе, и работа оплате. Я не представляю, что это должны быть за предметы, ради обладания которыми я возьмусь шить кому-то кучу вещей. Или реставрировать, или еще что-нибудь делать. Поэтому вам, госпожа Фонтен, придется объяснить. И тебе, кошак драный, тоже придется объяснить. Я уже встряла один раз с господином графом. Больше не хочу». «Я попытаюсь объяснить, госпожа Маргарита», — сказал кот. А госпожа Фонтен все это время внимательно слушала и очень серьезно смотрела. «Да уж, попытайся», — усмехнулась Рита. «В доме много разных вещей», — начал кот. «Есть просто вещи, а есть артефакты. Какие-то из них использовались по назначению, а какие-то просто оказались в доме, потому что господин Гийом или кто-то еще из хозяев собирал интересные вещицы». «Коллекционеры хреновы, ага», — кивнула Рита. «Прошу прощения, Валечек, продолжай». «Благодарю», — серьезно кивнул кот. «И я думаю, что точное количество этих вещей не знает никто, и я тоже. И предназначение некоторых из них сейчас уже будет непросто установить. Госпожа Анна узнала о двух из них и желает получить их в награду за работу. Мне кажется, это хороший вариант, тем более, что у нас с вами, госпожа Маргарита, недостаточно денег для оплаты ее услуг, а ее помощь нам нужна. Поэтому мне кажется, что два предмета из здешних запасов будут хорошим вариантом. Но даже ты сам не знаешь об одном из них ничего. Хреновый ты хранитель, Валечка. Получается, что да, вздохнул он да так горестно, что его тут же захотелось пожалеть. Госпожа Фонтен, что за ножницы вас интересуют? И откуда вы о них знаете? Строго спросила Рита. Почтенная дама улыбнулась. Я давно живу на свете, дорогая, и очень давно интересуюсь разными магическими предметами, которые способны облегчить мое ремесло. У меня нет помощников, и если я буду шить каждый шов как обычный человек, я буду работать во много раз медленнее, чем могла бы, и сошью намного меньше красивых вещей, чем хотела бы. Поэтому я нисколько не стесняюсь того, что приходится использовать магию. И артефакты мне в помощь. Коротко поклонилась она. А о ножницах я прочитала уже довольно давно. Их изготовили более 200 лет назад для настоятельницы обители святой Гертруды, что неподалеку от Бизансона, той самой матушки Элеоноры, а изготовил могущественный маг и великий артефактор. Эти ножницы умеют сами резать по нарисованной линии, главное правильно расположить ткань на столе, и они аккуратно вырежут деталь самой прихотливой формой. «Неплохо», — согласилась Рита. «А для чего той матушке были эти ножницы?» «В обители издавна промышляли магическими искусствами. Тамошние сестры были большими мастерами в бытовой и ремесленной магии, и швей там тоже всегда хватало». «А сейчас как?» — нахмурилась Рита. «Увы, обитель была разрушена в конце прошлого века, в годы революции, террора и последующей смуты. Тогда убивали не только дворян, но и магов тоже. Если их удавалось поймать, конечно же. К сожалению, некоторых удавалось, а бедные сестры обители и вовсе не сопротивлялись». «Их что, просто убили и все?» — не поверила Рита. «Да», — коротко кивнула госпожа Фонтен. «Но хранимые в обители артефакты не достались безмозглым захватчикам, потому что на них были наложены охранные чары. И уже после, когда восстановилась законная власть, сундук был найден и скрытно, как я понимаю, переправлен сюда. Ножницы должны быть здесь». «Ладно, предположим», — кивнула Рита. «А что там с веером?» «Некроманская штучка», — замахал лапами кот. «Никогда не трогал, и вам, госпожа Маргарита, не советую. Все равно ничего хорошего не выйдет». «Почему же? Что это за предмет и каковы его свойства?» — продолжала упорствовать Рита. «Потому что его сделал некромант для своей возлюбленной, которая не была не только некромантом, но и магом тоже. Говорят, этим веером можно отогнать смерть, но только трижды. Потом она все равно придет за тобой. Тот некромант, если верить легенде, расплатился за это свойство годами своей жизни, и смерть взяла его даже раньше, чем ту возлюбленную. А даму захотели выдать замуж против воли, и она откупилась от нежеланного брака этим предметом, поднеся его в дар самой королеве. Веер хранился в королевской семье много лет, уж не знаю, пользовались им там или нет. А когда иметь отношение к роганам, королевской семье и их родичам стало опасно, и роганы взялись прятать по разным потайным местам свои фамильные реликвии, то его, в числе некоторых других предметов подобного же непростого свойства, переправили сюда, хранить. Но позволь, если этот предмет принадлежит королевской семье, то как ты собираешься отдать его за работу госпоже Фонтен? Поинтересовалась Рита. Этим предметом невозможно владеть. Им можно разве что воспользоваться, покачала головой пожилая дама. И как вам правильно сказал Валентин, только три раза. Я собираюсь так сделать, а потом верну его сюда, пусть дожидается других владельцев. А если вы вздумаете нарушить условия? Нахмурилась Рита. В мире Риты это делали сплошь и рядом, да еще и обмануть кого-нибудь считалось хорошим тоном, поэтому... Магические обещания не нарушают, госпожа Маргарита. А когда речь идет о смерти, то тем более не нарушают, сказала госпожа Фонтен. Я всего лишь хочу задержаться на этом свете чуть подольше, не более, и сама за то заплачу. Заплатите? Не поняла Рита. Что же, дорогая, вы думаете, такие вещи можно делать без последствий для себя? «Конечно же нет», — замахала руками госпожа Фонтен. «Но сейчас мне в большей степени есть дело до того, что происходит здесь, чем до посмертия, каким бы оно ни было». «А что не так с посмертием?» — продолжала расспрашивать Рита. «Все подобные вещи грозят откатом в посмертии. Никто не знает, каким именно, потому что никто не вернулся и не рассказал. но все сходятся на том, что любые игры со смертью небезопасны. И что? Верить им? Вот просто брать и верить? И что же, Валентин, ты думаешь, мы с тобой можем так сделать? Расплатиться артефактами за услугу? Думаю, можем, кивнул тот. Помнится, в самом начале вы были готовы продавать тарелки, чтобы на эти деньги ремонтировать дом. Но я даже не знаю, где эти предметы, честно сказала Рита. Вы узнаете. Я не тороплюсь. Наше с вами дело не на один день, ответила госпожа Фонтен. Вообще поверить хотелось. И в сказках случалось, что приходилось что-то отдать и что-то взамен приобрести. Может быть, это тот самый случай? Хорошо, госпожа Фонтен. Я согласна на ваши условия, кивнула Рита. И внутри дома вновь тренькнули старые часы.